Я говорил с одним знакомым, говорит, вы знаете, вот многие говорят, когда шутите, когда поете, рассказываете анекдоты, то легче все слушается. Но когда вы говорите серьезно, то лучше работается и изменения чувствуются. Что будем делать? С чего начнем? С песен, анекдотов? Давайте сначала все-таки попытаемся. Да, еще момент. Просили при видеозаписи не делать купюры. То есть вот если мы работаем, то мы работаем. Для того, чтобы потом те, кто смотрит видеокассету, мог как бы делать то же самое. Значит, вот я сейчас с первого ряда взял 5 человек, их продиагностировал. О диагностике скажу, что я увидел, скажу, что хорошо. А сейчас давайте все-таки постараемся поработать. Значит, схема работы следующая. Вот смотрите. Человек может измениться тогда, когда у него внутреннее соединение с Богом. Иначе это изменение, это разрушение, распад. То есть чем больше любви мы держим в душе, тем больше наше изменение становится развитием, а не распадом. В критические ситуации, закон отрицания-отрицания, когда нужно войти в совершенно новое состояние, запасов любви должно быть намного больше. Иначе завтрашний день не пройти. Мы как раз к такому периоду подходим. Как, что я говорил раньше? Раньше я говорил следующее. Вот вы тогда-то ненавидели, снимайте ненависть через покаяние и будете здоровы. Так и происходит. Потом я смотрю, кроме ненависти, человек снимает ненависть, не получается, ага, там еще обида сидит. То есть, если на ненависть тратится очень много сил, на обиду меньше. Но обида, она сильнее бьет по любви. Потом человек снимает ненависть и обиды, скажем, а у него онкология не проходит. Я смотрю, что еще может. Ага. Есть еще какие-то формы агрессии к любви. Это уныние. И часто приходит пациент, ну я об этом в последних книгах говорил, приходит пациент и говорит, вы знаете, все, все ситуации прошел, отпустил, всех простил. Я смотрю, уровень зависимости от основ огромный. Заболевания, естественно, не проходят. Почему? А потому что были моменты нежелания жить, уныния, неверия в себя. Значит, агрессия не только другим должна быть снята, но и агрессия к себе. Я в своих лекциях перед приемом стал объяснять. Сначала пройдите, снимите ненависть, потом обиды, потом уныние, недовольство собой. Недовольство собой, уныние, нежелание жить, они очень мало расходуют энергию, но уходят очень глубоко. То есть что получается? Чем более тонкие слои мы проникаем, тем тяжелее работать. И без повышения концентрации на любви непреодолимым становится такая работа. То есть что получается? Чем дальше мы проходим, тем больше должно быть смещение с человеческого на божественное. Последние год-два у меня пошла тема еще более тонких форм агрессии к любви. Это сомнение в себе, неверие в себя, страх перед будущим. Это как бы очень тонкие и такие неуловимые моменты, но на самом деле они оказываются очень и очень серьезными. То есть мы начинаем снимать ненависть, потом обиды, потом уныние, нежелание жить, недовольство судьбой, потом сомнение в себе, сомнение в будущем и страх перед будущим. И вот если у человека есть страх перед будущим, то поскольку все человеческое счастье идет из будущего, пока есть страх, пока зависимость от будущего не снята. Если не снята зависимость от будущего, есть агрессия к будущему. Агрессия к будущему – это агрессия к собственным детям и внукам. Значит, излечение, если речь идет о серьезной проблеме, невозможно. Почему? Потому что пока мы не очистили своих детей и внуков, у нас не может быть собственного здоровья. Вот недавно на приеме я женщине объясняю, надо будет это, кстати, включить в книги. Приходит ко мне женщина, и я начинаю смотреть поле, она говорит, скажите мне сначала вашу точку зрения. Я смотрю и говорю, вы знаете, у вас были несколько очень сильных моментов отречения от любви. Вы подавляли любовь, там, и страхи, и уныние, и так далее. Ненависть, обида, ревность где-то у вас снята, а глубинные формы не сняты. Значит, механизм отречения от любви у вас сохранился, и более того, он активно работает в вашем сыне. Значит, что получается? У вашего сына, так сказать, подходит ситуация, где он должен трансформироваться. И он должен измениться. Значит, должна быть перетряска человеческого и сохранение любви в этот момент. Если он ситуацию не проходит, то тогда у него идет разрушение. Но сначала это идет по... Судя по тому, по полю вашего сына, он явно не проходит будущих чисток, а значит, у вас сейчас начинается деформация поля, и это может вам дать рак груди. Она говорит, я с этим диагнозом к вам пришла. Ну, что получается? Любое серьезное заболевание, я писал в книгах, это проблема с потомками. Чтобы привести в порядок потомков, нужно снять зависимость от будущего. Чтобы снять зависимость от будущего, мы должны пройти все ситуации, не только снимая, так сказать, поверхностные, самые агрессивные формы к любви, агрессии к любви, но и тонкие, глубинные. Поэтому сейчас у нас есть время пройти заново всю жизнь. И последовательно, проходя главные жизненные ситуации, снять ненависть, обиды, уныние, сомнения в себе и страх перед будущим. Для того, чтобы пройти эти ситуации и ощутить Божественное, мы должны внутренне отпустить все. Вот многие, человек начинает молиться, я смотрю, у него идут нарушения. Говорю, как вы молитесь? Ну, я обращаюсь к Богу и молюсь. Я говорю, понимаете, в чем дело? Вы обращаетесь к Богу, и в этот момент вы все держите при себе. Вы обращаетесь, мое «я». И «я» ваше, это ваша дача, это ваше желание, это ваше сознание, проблемы и так далее. Значит, если вы хотите обратиться к Богу, вы должны отбросить все человеческое. Значит, мысленно отпустите все, что вы любите, и тех, кого вы любите, и родственников, и свои надежды, и свои проблемы. И материальные блага, и духовные, и какие угодно. Отпустите свою жизнь. То есть вот в этот момент обращения к Богу вы должны быть в полном, абсолютном одиночестве. Рядом не должно быть ни одного близкого человека, ни одной проблемы, ни одной эмоции, переживаний и перед будущим, или сожаления о прошлом. Значит, сначала мы сейчас все отпускаем, остаемся в полном внутреннем одиночестве, а потом проходим правильно всю жизнь, момент, перетрясок, сохраняя чувство любви и снимая все эти формы агрессии к любви. Прошу. Хорошо, идем дальше. Я хотел успеть выпустить восьмую книгу, чтобы была презентация. Но что получилось? Начал писать восьмую книгу. Ну, в принципе, в интернете есть ответ. Сгруппировал, выпустил восьмую книгу. 2 недели работы. Потом думаю, ну как же, так сказать, надо все-таки проявить какое-то творчество, новые интересные мысли, стал диктовать, затянул и, так сказать, забыл про интернет, начал, так сказать, работать в режиме полета, скажем так. И вот работаем, работаем, вот, и мне сотрудница говорит, похоже, не успею, ломки начались, проблемы, тут же скрутила. Похоже, не успею вот так вот одним разом закончить книгу. Мне сотрудница говорит, да видите, вы в прошлый раз не успели. Я говорю, что было в прошлый раз? Ну, в КамАЗ-то влетели как раз, после этого перерыв сделали. Ну, я подумал, сделал перерыв. Вот как видите. Зато вот после этого перерыва энергия есть, и книга пошла, и мысли интересные. Так что сегодня состоится информационная презентация восьмой книги. То есть я вам все расскажу, даже больше. Обычно как, презентация идет восьмая, я говорю о девятой. Вот я вам сейчас буду как раз это говорить. Вот тема будущего, она очень серьезная. Почему? Я, когда писал книги, я все время говорил, что я мечтаю о том, когда я начну писать книгу, о том, что надо делать. Потому что все мои книги о том, чего не надо. Не надо ненавидеть, не надо обижаться, не надо сожалеть и так далее, и так далее. Вот я смотрел конкретно, девочки, куда нельзя, туда, сюда. Вот. И думаю, ну когда же будет книга, когда я не буду говорить, сказать, о том, что плохо, вот это, потому что надоедает. И я понял, для того, чтобы отойти вот от этой системы изложения, нужно пройти все моменты человеческие. Дойти до корня, основы человеческой. Когда мы их прошли, тогда уже все понятно. Тогда уже понимаем, что вот от этого зависеть нельзя, и значит только, так сказать, столбовая дорога вперед. И вы знаете, этот процесс начинается. Как он выглядит? Выглядит он так. Раньше я говорил, снимай ненависть, будь здоров. Человек здоров. Потом это, вот там было, так сказать, заблуждение, агрессия к любви, вот там. И, так сказать, вот по этим моментам я шел. Потом я понял, что есть еще не просто прямая агрессия к любви, а есть, скажем так, просто человек пытается дискредитировать чувство. Вот она меня обидела, да вот она такая, сякая, вот там у нее, здесь, что я люблю. То есть, в принципе, вроде бы нет ни ненависти, ни обиды, идет просто такое удушение этого чувства. То есть дискредитация, сказать, постоянный страх или просто раздувание каких-то недостатков, это все тоже форма агрессии к любви. Я их отсматриваю. То есть я смотрю, говорю, вот человека, вот вы тогда подавляли чувства, тогда вы дискредитировали его, тогда у вас был страх, обида, уныние, и в общем плане все достаточно для того, чтобы привести себя в порядок. Первый раз на проблему я налетел 3 года назад. Я говорил об этом в книгах, на лекции. У меня стали болеть почки, я ничего не мог поделать. Я молюсь, я пытаюсь, бесполезно. И когда я начал смотреть, в чем дело, тогда я понял, что речь идет о той же эмоции, человеческая любовь, желание, отношения, но в большем масштабе. Почему я его не мог охватить, я не понял. Потом я увидел, почему судьба. Потому что то, что я назвал судьбой, это те же желания, но уже на протяжении нескольких жизней. Я понял, что я вышел на эмоцию, которая охватом больше одной жизни. Я работал все время с одной жизнью. А здесь сразу пошло 3-5. И зависимость моя не преодолевалась. Я вижу проблему, решить ее не могу. И вот это был первый мой опыт понимания того, что только диагностика уже не закрывает проблему. Раньше достаточно было найти какую-то причину, вот она, все, болезнь тут же мгновенно, проблема уходила. А здесь я причину вижу и понимаю, что вот эта зависимость, и она преодолевается. Не просто вот взял, отмолил и все, здесь нужно уже что-то другое. И здесь началось другое. Это большая концентрация на любви и как бы погружение в это чувство. Ну и соответственно, так сказать, прохождение ситуации. То есть пошло изменение состояния. То есть просто вспоминать, что я плохого сделал, все, не работает. Нужно вспоминать, что делал хорошего. Каких моментов любовь сохранил. Это чувство поймать и нарабатывать. То есть уже меняется отношение к ситуации. Потом была передышка, потом начала опять трясти. Но, так сказать, приятно что? После того, как я прошел вот эту перетряску в районе 3-5 жизней, масштаб, это эмоции, это желание, дальше пошли 15-20, и, но уже я понимал, в чем дело, уже было легче. Потом я стал анализировать, сказать, человечество должно перейти, так сказать, в новый стадий. Значит, должен быть определенный масштаб перетряски. Я подсчитывал, сколько приблизительно, на каком уровне эмоций будет эта перетряска. Где-то 50 жизней масштаб желания. Что это означает? Это означает, что на тонком плане, недоступно нашему сознанию, начнется раскачка. Если человек спокойно сохранил любовь в момент этой раскачки, он шикарно живет дальше. Если он любовь не сохраняет, тогда ситуация реализуется на более серьезном плане. И так, в конечном счете, пока человек не научится сохранять любовь до полного распада физического. Ну, так обычно происходит, я это в книгах описывал. Вот я посмотрел 5 человек, сидящих за ним. Значит, у первой женщины, критическая отметка заканчивается на 8. То есть после 8, если масштаб больше 8 жизней, начинается программа самоуничтожения. У следующего 20, у третьего 10, у четвертого 30 и у пятого 20. Причем внешние параметры, если говорить, как я раньше, то есть готовность принять травмирующую ситуацию за 100 единиц, великолепная. Запас будущего есть. Готовность отдавать есть. То есть внешние параметры великолепны. А вот когда эти внешние параметры касаются поверхностного, все-таки слоя эмоций, когда выходишь на более тонкие, начинаешь уже несколько по-другому воспринимать проблемы. Ну, 50, вы понимаете, какая ситуация? Все, что я говорю, это как бы гипотеза за рисунок. Вот я продиагностировал, потом, если это повторяется десятки раз в различных ситуациях, я понимаю, да, это уже факт. Я, честно говоря, был уверен, что многие мои, так сказать, вот такого рода гипотезы, факты вряд ли когда-то найдут подтверждение, в самом случае, в ближайшее время, о том, что, например, пол ребенка меняется в первые месяцы. А сейчас это установлено, ничего. Да, ребенок выбирает пол. Вернее, там сказано так, рождается все девочками, потом мальчиками. О том, что ребенок выбирает пол в зависимости от состояния родителя, пока еще к этому не пришли. Но я думаю, и к этому придут. Так вот, скажем, вот эту гипотезу я нащупал, масштаб перетряски 50 жизней, потом смотрю иногда так различные страны, различных людей, чтобы как-то в общем плане выявилась картина. У России в этом плане, как вы понимаете, запас один из самых лучших в мире, потому что уж как нас трясли, сами понимаете, у нас опыт по перетряске есть. Так вот, это было гипотезой, но последнее время я чаще убеждаюсь, что это все ближе к реальности. Вот сегодня я лежал днем перед лекцией и думаю, вот интересно, я всегда на лекцию шел как лектор, а сегодня пойду как зритель. Почему? Потому что я не знаю, о чем я буду говорить. Вообще такое, знаете, великолепное чувство, когда идешь на сцену, не представляешь, что сейчас будешь говорить. Это мобилизует хорошо. Потому что когда есть просто какая-то болванка, по которой человек тарабанит, то закончился экспромт, закончился поиск и все остальное. Так вот, думаю, интересно, что же я буду говорить сегодня? Потом, думаю, ситуация сама даст информацию. Через полчаса раздается звонок. Звонит мой приятель из другого города. Он говорит, ты извини, у тебя сегодня выступление, что я тебя отрываю, но мне очень плохо. Он говорит, я просто разваливаюсь, я это чувствую. Я смотрю, у него смерть в поле, причем такая конкретная. Шанса выжить немного. Я говорю, давай поле ребенка. А он старше меня, у него недавно ребенок родился. Он называет имя, я смотрю, поле очень и очень неважно. Что происходит? Я ему объясняю. Говорю, вот смотри. Чем позже рождается ребенок, тем масштабнее его чувства, то есть накопленный опыт развития человека позволяет на тонком плане развиваться душе ребенка, который еще не зачат. Поэтому позднее, но это развитие может быть опасно. Развитие без любви – это убийство. И если развитие чуть-чуть опережает запасы любви, то это может, так сказать, весьма и весьма быть опасно. Поэтому, когда, так сказать, у взрослых родителей гораздо чаще бывает, рождаются проблемные дети с отклонениями и гениальные также. Так вот, я ему говорю, значит, что получается? У ребеночка чувственность очень масштабная. Ему должны дать перетряску. В обычной ситуации дают где-то 10-15. Здесь у него идет около 60 масштаб. Я говорю, посмотрим, сколько отец раньше брал. Раньше отец мог выдержать 15 единиц, ну, 15 жизней, перетряска своего чувства. Были книги, была работа над собой, сейчас 30. То есть перетряска на 30, так сказать, эмоций масштабом. 30 жизней, 30 единиц. Я говорю, ты выдерживаешь. А здесь идет 60. Включается программа самоуничтожения. Результат плачевный, может быть. Он говорит, а что делать? Я говорю, я, честно говоря, сам еще толком не знаю. К этой теме недавно подошел. Я знаю одно. Что я сейчас могу сказать? Первое, это нужно как бы входить в режим концентрации, то есть постоянное ощущение любви. Вот как у монахов непрерывная молитва внутренняя. Вот. Вот такое состояние нужно уже в себе поддерживать. Вот я пытался просчитать, у меня был любопытный момент. Я дистанционно отсматриваю иногда людей. Вот у одной женщины смотрел, состояние катастрофическое. Там где-то 15-17 раз выше смертельного, зависимость от желания. То есть тема ревности, ненависти и желания жить невероятная. Женщина влюбляется. Все это вылезает. Я думаю, ну, шансов мало. Вдруг смотрю, все чисто. Начинаю смотреть, в чем дело. Оказывается, вот она, сказать, хочет встретиться с любимым человеком, а у нее появляются проблемы. Но она свой страх, обиды, уныние отбрасывает в сторону и держит чувство любви. Идет стремительное очищение. Поле, как будто, я не знаю, только и делала, что молилась. Я думаю, интересно, если сколько ей нужно быть в этом состоянии, чтобы очистилась полностью, чтобы вот эта зависимость снялась? Около года. Пока это гипотеза. Но, сказать, если это подтвердится, очень любопытно мне. То есть, если, как Серафим Саровский, кажется, говорил, если Бог призвал человека, то ему не надо молиться. То есть, если вот это ощущение любви и единения с Богом испытываешь, то это... Молитва для того и нужна, чтобы это испытать. Если это чувство носишь в себе, тогда карма закрывается, можно сказать. Так вот, я своему приятелю говорю, первое, это нужно научиться уже это состояние держать. Второе, нужно молиться за ребенка. То есть нужно молиться, чтобы он, чтобы ему была дана возможность сохранить любовь к Богу в момент унижения человеческой любви, отношений, сексуальности, чего угодно. Нужно пройти все жизненные ситуации, не просто снимая обиды или уныние. Я посмотрел, в первую очередь снимая страх. Вот опять мы возвращаемся к страху. Так вот, интересно, сейчас попробую подсчитать. Значит, ненависть, если снимаем, где-то закрываем одну жизнь. Обида – две. Уныние – 15. Сомнение в себе – 35. Страх – 50. Значит, если мы будем преодолевать скажем, в любой ситуации можем преодолеть страх через концентрацию на любви. То есть просто преодолеть страх невозможно. Нужно просто ощутить физически ощутить, что любовь — это не что-то бесплодное. Вот оно, реально. На него можно, на это можно опереться. Тогда страх преодолевается. Почему? Потому что только через повышенную концентрацию на любви можно преодолеть зависимость от будущего. И вот когда у меня вот эта модель недавно стала созревать, я перечитал Библию, вернее, чуть-чуть что вспомнил все и часть перечитал. И я к любопытным выводам пришел. Что получается? Один из апостолов говорит: боящийся не искушен в любви. Что это означает? Это означает, что самый главный враг любви – это страх. Со страха начинается отвлечение от любви. Идем дальше. Просыпаются апостолы, видят, как Иисус идет по воде. Вот проявление божественного. То есть мир подчиняется воле высшей, которая в данный момент они видят в Иисусе Христе. Иисус Христос приглашает Петра: иди по воде. И он пошел. Что такое вера? Вера – это соединение с Богом. Вера есть устремление к любви в момент, когда рушится и будущее. Вот надежда включает будущее, а вера, она уже за высшее будущее. Так вот, он верит, это означает, его концентрация на любви больше, чем опора на будущем. И тогда он будущим управляет. А именно через будущее мы влияем на окружающий мир. И он идет по воде. А потом у него возникает страх, сомнение в себе, и он падает в воду. Что это означает? Вся эта сцена дана свыше для того, чтобы люди поняли, как мы теряем в себе божественное. Через страх, сомнение в себе. Мы божественные по сути, и пока мы видим и чувствуем это божественное в себе, пока мы непрерывно к нему устремляемся, мы развиваемся. Как только пошел страх, сомнение, дальше начинается уже уныние, недовольство судьбой, обиды, ненависть и физический распад. Поэтому, пока из того, что я знаю на сегодняшний момент, я знаю одно, что один из самых опасных моментов – это сомневаться в себе, в том, что мы можем, так сказать, измениться и бояться будущего. Поэтому в момент страха или каких-то мрачных мыслей или чего-то, здесь очень важно преодолеть эту эмоцию зависимости. И страх – это зависимость. Когда мы зависим, мы боимся. Значит, если мы, думая о любом будущем, концентрируемся в этот момент на любви, какие бы мысли ни были, то мы капля по капле преодолеваем зависимость от будущего. Почему именно будущее? Потому что будущее – там основа человеческого счастья в будущем, первое. И второе – будущее подходит к нам. Там гораздо все масштабнее, там мы все талантливее. А насколько мы талантливы, настолько в нас должно быть больше любви. Еще раз хочу подчеркнуть. Вот мне, так сказать, одна из записок была такая: можно ли зацепиться за развитие? Так вот, зацепленность за развитие – один из самых опасных моментов, потому что человек начинает развиваться, у него открывается чувство, желание, сознание, и он, упоенный этим, проскакивает ту границу, когда обеспеченности любовью уже нет. И резко у него меняется все. Ангел становится дьяволом. Я раньше не понимал, почему в восточных школах, сектор и так далее, был строжайший отбор в моральном и нравственном плане для учеников. Почему? Оказывается, понятие морали и нравственности, в принципе, это есть человеческое правило для сохранения любви. Мораль и нравственность способствует сохранению любви. Если у человека с моралью и нравственностью туго, значит, все-таки концентрация на любви у него меньше. Он от нее отречется быстрее. Значит, когда он получит сверхспособности, раскроет их, Из-за обеспечения любовью они начнут работать сами на себя, и начнется стремительное вырождение души, и потом гибель человека. Но перед этим он может много и вреда нанести. Если мы вспомним ситуацию, когда ясновидящая ходила за апостолом Павлом, кажется, и говорила, он от Бога, он сказал, пускай лишишься ты своих способностей. Почему? Потому что он видел, что уровень способности у нее превышает готовность устремления к Богу. И он видел, чем это грозит. Поэтому, вероятно, была инквизиция, когда наработанный, так сказать, потенциал стал реализовываться в сверхспособностях, причем в большом масштабе. И если это не затормозить, то ситуация могла бы быть очень плачевной. Я помню, как один факт взвешивали, как определяли ведьм. Взвешивали. Если вот она выглядит там килограмм на 70, а весит 40, значит ведьма. То есть это уже сверхспособности не открыли. Так вот в одной деревне, почему перестали взвешивать? Потому что в одной деревне взвесили 60% женщин под 15 килограмм весит. Ну и как бы, делать нечего. Это дело замяли, говорят простые. Так вот что получается? Получается, что наши способности достаточно легко развить, в принципе. Но если они выходят из-под контроля, то тогда начинается неуправляемый процесс. Вот в принципе, суть, так сказать, вот эта притча о дьяволе, это и есть выход возможностей и способностей, и отрыв их от корней, от любви. Так вот, уровень тех возможностей, которые к нам приходят, намного больше, чем тот, что мы сейчас имеем. Значит, если мы не будем развивать в себе понятие нравственности, морали, религиозности, устремления к любви и к Богу, мораль и нравственность закрепляют в какой-то степени поведение, ориентированное на любовь. Они не рождают, они закрепляют. А любовь, она, сказать, создает вот эти новые формы. Значит, если не будет, скажем, какого-то общепланетного устремления к новому состоянию, то те способности, те открытия, которые подходят, они начнут работать сами на себя. Но, в принципе, мы это сейчас видим. Поэтому роль, скажем, внутреннего фактора растет, скажем, вот в этом плане, в прошлый раз здесь я говорил о терроризме. Причем мне сказали, ты лучше не говори свои выводы. Потому что если туда пошли женщины, обвязались, то, так сказать, речь шла только об одном, о взрыве. Взрыв должен был произойти. Потому как расположили взрывчатку, как говорили, потому как они себя вели, потому что были взяты женщины и так далее, потому что часть людей отпустили, уже было понятно, что будет взрыв. И ведь когда начали работать спецназовцы, ведь многие платки мокрые прижимали к носу и 3 минуты вполне, так сказать, спокойно наблюдали за происходящим. Ведь это же могли сделать и самоубийцы, и взорвали. Поэтому ситуация, в принципе, которая произошла в Норд-Осте, она нелогична. Должен был быть взрыв, то есть по любой логике. И поэтому, но если бы, так сказать, вот если, так сказать, это по логике, если это озвучить, то тогда может возникнуть как раз уныние. Что самое опасное, так сказать, в случае терроризма? Это страх перед будущим. Вот вся Россия проходила испытание на страх перед будущим. Каждый чувствовал себя. То есть и вся эта ситуация в Норд-Осте, она была не случайна. Каждый из нас чувствовал себя на месте заложников. И проходил ситуацию страха перед будущим. И страна прошла эту ситуацию. И я подчеркивал, что первое, помочь можно тем людям, не молясь за их жизнь. Чем больше мы молимся за их жизнь, тем больше мы концентрируемся на жизни, и тем больше у нас плывет страх. Поэтому, когда человек умирает или может погибнуть за его жизнь, я считаю, молиться нельзя. Молиться может святой, потому что он понимает, что жизнь – это результат любви. И он, молясь за жизнь, концентрируется на любви. А, сказать, нам, простым грешным людям, лучше молиться за то, чтобы этот человек не испытывал страха, чтобы он принял свою судьбу, какой бы она ни была, чтобы он сохранил любовь в этот момент. Вот я в книжке описываю случай, я его, кажется, рассказывал, еще раз повторю. В Мурманске мне женщина рассказала. Она говорит, у нас обычно убивают на Ленинградке. Трасса из Мурманска в Питер. И вот меня затащили в микроавтобус и повезли убивать, когда уже выехали за город, я это поняла. И она говорит, я молилась и говорила, все равно, я знаю, что меня сейчас будет убивать, но все равно сохрани любовь к Богу. И тогда один из, так сказать, уголовников, самый страшный на вид, говорит, что это сегодня такой добрый, сам не так. И отпустили. То есть, страха нет, уныния нет, идет трансформация. То, что происходило у другого, скажем, 10 или 20 лет, у нее прошло за несколько минут. И она в этот момент не только себя изменила, но и окружающих. То есть, меняя себя, мы меняем мир вокруг себя. Так вот. Терроризм, с которым сейчас якобы борются Соединенные Штаты, это есть проблема, которая будет назревать все сильнее. Смысл терроризма заключается... Что такое терроризм? Это конфликт. Конфликт одного человека или группы людей с другой группой людей. Конфликт – это всегда развитие. Значит, нужно уметь решать конфликт. И если конфликт решается правильно, идет развитие обоих сторон. Главное в конфликте – не обострять его, измениться самому, помочь измениться другому. Когда две стороны готовы измениться, конфликт работает как развитие. Худший вариант решения конфликта – это уничтожение другой стороны или себя. Развитие останавливается. Поэтому те, кто хочет решить конфликт уничтожением и полным подавлением другой стороны, этот человек отказывается от развития или группы людей, и значит, обрекает себя на большие проблемы. Именно этой политике придерживается Соединенные Штаты. Уничтожение конфликтующей стороны или разрушение, или подавление. И эта политика все более укрепляется. Значит, что тогда нужно делать с терроризмом при такой постановке вопроса? То, что сейчас происходит и к чему готовится Америка. Значит, нужно выявлять террористов. Нужно их выявлять с детства. Нужно, внедрить в каждого человека чипы, которые будут докладывать о его состоянии эмоциональном, физическом, каким-то химическом, в главный компьютер, который тут же будет делать выводы. Уже, в газетах вы читали такие предложения. То есть, идет повышение контроля, слежки, а значит, управление другими людьми. То есть, уничтожение зла – зародыш. Но вопрос, что такое зло? Зло – это есть уменьшение количества любви. Значит, со злом можно бороться. Зло – это поведение, которое исходит не из любви, а из человеческих желаний. И когда мы будем пытаться уничтожать зло, то мы будем уничтожать его вместе с жизнью и желаниями других людей. Это путь в никуда. Главный, путь борьбы с терроризмом – это при внешнем сдерживании контроля внутренняя работа на устранение конфликта. То есть вот государство берет преступника и сажает его в тюрьму. Это конфликт. Идет подавление другой стороны. Если государство признает, что оно в какой-то степени виновато, что оно не воспитало так человека, значит, государство готово измениться, пересмотреть какие-то моменты отношения к людям, воспитание и так далее, и так далее. Значит, это государство будет развиваться и уменьшать, ликвидировать корни преступности. Государство готово измениться, и оно должно помочь преступнику измениться. Если же государство будет выявлять, пресекать или уничтожать преступников, то их будет все больше. То есть путь борьбы с преступностью через чисто внешние моменты, он не только безрезультатен, он опасен, потому что теряется время. То время, которое отпущено на понимание, на собственное изменение и так далее. Тем более, что уже понимают, что то что идет против террористов, тут же появляется у них и дает ответные проблемы. Я где-то в юности думал о том, что рано или поздно человечество, я думаю, лет где-то тысячи через три, по ощущениям, будет такая ситуация, когда один человек, то есть идет же усложнение технологий, идет развитие, когда один человек может уничтожить все человечество. Значит, чем это грозит? Это, ну, чем это грозит, понятно. А что, что должно быть в этом случае? А должно быть следующее. Если каждый из нас может уничтожить всех, это означает, что заботиться о каждом из нас нужно так же, как о себе. И в первую очередь, главная забота и предупреждение агрессии – это правильное воспитание, правильное формирование личности. Здесь без понятия «любовь к Богу» трансформация личности невозможна. Она в какой-то степени, нравственность, воспитание, они позволяют выстроить, скажем так, выстроить конструкцию, необходимую для того, чтобы быть здоровым, чтобы нормально жить. Всегда, так сказать, я в детстве читал книжки, что богатые – это последние негодяи, там, глупые, тупые и так далее. Так сказать, прочитал заметку, что, так сказать, по статистике взяли 100 миллионеров в Америке, и все оказались исключительно порядочными и добрыми людьми. То есть рано или поздно, внутренне, если деньги тебя портят, ты должен лечиться либо денег, либо здоровья. Поэтому, скажем так, ну ничего, чтобы не было, знаете, тарабанит и все, как бы, что живой человек сидит. Я просто сейчас же думаю, понимаете, у меня текста здесь нет. Так вот, что я хочу сказать, что самая лучшая защита – это позволить человеку развиваться в правильном направлении, помочь ему. Значит, где-то нужно сдержать его желания, амбиции и обеспечить возможности для развития. А главная возможность для развития заключается, если я хочу помочь другому, я должен помочь себе. Потому что через себя я меняю ход событий вокруг меня и тех, кто рядом со мной находится. Значит, если мы хотим спасти человечество, каждый из нас должен спасти себя. Спасти себя можно только через спасение своей души. Душа спасается болью от торможения или потери человечества, и любовью божественной. Так сказать, все время как ни крути, приходим к одному и тому же. Я сегодня думал о чем? О том, что я когда начинал исследование, для меня это было что-то, ну, вообще прорыв в новый мир, абсолютно неизведанный. Нигде я так подобного не читал. Я думал, что я абсолютный первооткрыватель. И чем дальше я шел, тем больше я видел, насколько, так сказать, все, что я открываю, начинает совпадать с Библией, с Ветхим Заветом, с Кораном, с индуизмом и так далее, и так далее. В конечном счете, бьюсь уже 10 лет и выяснил, что все уже сказано. Давным-давно. Тогда думаю, а в чем тогда моя роль, зачем я этим занимался? Потом я понял, все-таки что-то новое есть. Я хотя бы сумел, я понял, что мне нужно уж, если все открыто, то хотя бы, так сказать, доказать. Всегда говорилось, что вот нужно любить. А я, так сказать, своим исследованием понял, что это уже доказательство, что любить не просто нужно или хорошо, необходимо. Без этого просто мы не шагнем в завтрашний день. И вот это искусство любви, я подумал, что сколько я не видел книг, где было написано «Искусство любви», там только об одном говорилось. Я подумал, что надо будет сделать главу, так сказать, озаглавить ее «Искусство любви» и действительно попытаться систематизировать. Потому что любовь – это действительно искусство. Искусство в том плане, что она преобразует и самого человека, и всех остальных. И одна женщина-скрипачка спрашивала, я выхожу в зал, я боюсь в зал, что мне делать? Я говорю, вы знаете, я как-то, я сам не артист, я когда как-то вышел один раз из зала, думаю, господи, сколько людей, что я буду говорить? Вот ощущение зависимости и страха пошло. Я думаю, так я не артист, это люди, как бы мои пациенты, я им хочу помочь. И все, страх исчез. Значит, один из очень серьезных одна из серьезнейших возможностей борьбы со страхом – это отдача энергии и любви. Бог – это Творец, Он творит, Он отдает. Значит, когда мы отдаем энергию и любовь, мы уподобляемся к Богу. Мы соединяемся с Ним, и страх исчезает. Значит, для того, чтобы лишиться страха, преодолеть его, нужно как можно больше отдавать любви, энергии, заботы. Единственное, что эта отдача должна идти больше на тонком плане, потому что на внешнем плане она может поставить человека в зависимость. Если ему постоянно деньги давать, он будет зависеть и в конечном счете вас начнет ненавидеть. То есть нужно понимать, что главная отдача идет на тонком плане. И вот этот момент внутренней отдачи, готовности помочь человеку, он очень важен. Но еще раз хочу подчеркнуть, что помощь идет через помощь душе. И эта помощь не обязательно включает исполнение желаний. Иногда эта помощь является, наоборот, жестким, сдерживающим моментом. Так вот, для того, чтобы помочь ребенку, мы его, безусловно, любим, иногда ему даем, иногда ограничиваем. Вот это и есть высшая помощь. А родители ленивые, неразумные, они воспитывают детей очень просто. Все, что хочет, возьми. Вот, я тебе все отдавал, а ты сейчас меня не любишь. Так вот, когда полностью вот так заботится о ребенке, он не может любить родителей, потому что они его душу развратили. Любое желание удовлетворяется, зависимость растет и в конечном счете деформируется душа человека. Поэтому тот, кого мы постоянно ублажаем, рано или поздно будет нас, если ненавидеть, то будет к нам равнодушен. Но когда у нас есть чувство любви и отдачи, мы найдем форму, чтобы воспитать человека и сделать его по-настоящему счастливым. То есть процесс, я понял одну простую вещь, процесс отношения к другому человеку – это процесс всегда собственного воспитания и его воспитания. Если мы так подходим к вопросу, то это будет нормально. Если же я хочу только кого-то воспитывать, а сам не хочу меняться, то у меня всегда будет проблема. Это касается и одного человека, и группы людей, и кого угодно. Ну, я не буду вас утомлять теорией. В общем плане, приблизительно уже знаете, как спасти человечество. Так что переходим теперь к практике. Давайте записки. Так, подождите, давайте сейчас посмотрим, что у нас. Понимаете, какая ситуация? Вот недавно мой знакомый говорит, вот как я нахожу вот ситуацию, когда, где я ошибся? Он говорит, вот у меня начинает дико болеть голова. И вот я молюсь, прощаю, вот кручу один момент. И главное, чтобы свежий, не ждать, когда это уйдет внутрь. Голова поболела, потом уходит внутрь. Потом вы этот момент они уже не отловите. Если отловите, то это будет гораздо сложнее. Это уже нужно сказать. Не знаю. А вот когда идет свежая ситуация, вот когда вот скрутило первый раз, если вы не берете таблетки, которые загоняют все внутрь, а пытаетесь тут же ощутить, где я не прав. Он говорит, вот я начинаю молиться, и вот проходит день-два, и потом выходит причина. Я вижу, вот, как будто вот передо мной показали, вот здесь ты осуждал человека, на него ругался, вот сейчас у тебя болит голова. Так что момент работы со свежими нарушениями, он очень важен. Так вот, когда идет свежий момент, тогда видишь, как бы открывается другой. Да, вот здесь был неправ, и начинаешь правильно идти. То есть вот это ощущение нахождения пути, оно очень важно. Потому что когда его видишь, то эволюция гораздо быстрее. Это я к чему? Потому что вот сейчас посмотрю тех, у кого было, что было, и посмотрим, что там получается. Закрывается. Идем дальше. Извините. Информация закрывается. Ну, наверное, чтобы, так сказать, не увлекаться, чтобы не было статистики, и так же все понятно. А я вам хотел еще прихвастнуть. Видите, как хорошо стало. Ну, продолжаем дальше тогда. Видите, как легко работает. Там дают информацию, здесь не дают. Все. Так, здравствуйте, меня зовут так-то, у мамы полиартрит, у тетки меланома. Почему такая ситуация, на что обратить внимание? Ну, меланома. Это тема ревности и обид на близких, она у меня, так сказать, была, как сказать, по диагнозу врачей еще с метастазами, так что я знаю, что такое, я всегда знал, что я очень ревнивый. Вот, и потом это все я понял. Сейчас я не ревню. Единственное, что я считал, что я думал, ну страх, вот какой-то страх там, потери близкого человека или его предательство, или что, то это не имеет отношения к ревности. И только сейчас, вот когда начал с этими работать моментами, я понял, пока есть страх, ревность будет. Так вот, полиартрит – это та же тема ревности. Значит, смотрим автора записки. Смерть в поле детей и ее. Неважно. Неважно. Откуда это идет? По материнской линии. Презрение к себе, нежелание. Вот смотрим. По ненависти. Автора записки чист. Обиды чисто. Нежелание жить. 10 раз выше смертельного. Сомнение в себе. Завал. Страх перед будущим не берется. Вот и все. Многие воспринимают мои книги так, всех простил, здоров, как бы. И сейчас говорю, простить это всего-навсего снять одну из форм агрессии к любви. Вот я в книжке пишу, восьмой. Раньше для меня было простить, ну, простил и простил. Потом я понял, что такое простить? Это признать божественную волю произошедшего. Если это произошло свыше, по божественной воле, значит, хочу, не хочу, должен принять ситуацию сначала, потом принять человека. Первое. Второе. Должен сохранить любовь к этому человеку. И сохранить любовь к себе. Третье. Прощение – это готовность. Если он со мной так поступил, значит, я его где-то спровоцировал. Значит, для того, чтобы я его простил, я должен сам измениться. И готов ему помочь измениться. Вот когда эти моменты проходят, тогда прощение тоже проходит. Так вот, нужно простить не только других, но и себя. Нужно снять ненависть не только другим, агрессию к любви через претензии к другим, но и к себе. И вот второй момент, поверьте мне, тяжелее. Так что здесь у вас работы много. Потому что моменты уныния, недовольства собой, страхов, вы, весьма и весьма много допустили. Давайте еще раз остановимся на этом. Прошу, вспомните все моменты, когда вы боялись будущего, боялись за своих близких, за себя, за своих детей, когда вы не верили в себя, что вы преодолеете это, когда вы не чувствовали божественной воли и не могли сохранить любовь. Проходим заново все ситуации и отбрасываем все то, что мешает сохранить любовь. Хорошо. Идем дальше. У меня рак молочной железы, 4-я стадия. 3 года лечила себя день и ночь, в основном силой духа. Сейчас ухудшение. Прошу вашу помощь. Значит, что первое выходит? Претензии к группам людей. Обиды как бы на весь мир, на человечество, на государство и так далее. Значит, смотрим. По ненависти, по менее обиды колоссальное количество на группы людей. Значит, рак груди – это обиды. Но когда мы обижаемся на близких, это рано или поздно проблема. Но если мы обижаемся на окружающий мир, на общество, на все человечество, то масштаб обид гораздо больше. И возврат, соответственно. Дольше накапливается и больше возвращается. Поэтому, понимаете, какая ситуация? Когда мы пытаемся силой духа себя лечить, то мы концентрируемся на чем? Что такое сила духа? Это воля. Что такое воля? Это масштабное желание, которое долго существует и меньше начинает зависеть от окружающего мира. Поэтому воля ближе к любви, чем желание. Но она ближе к любви, но это еще не любовь. Чтобы ощутить любовь, нужно испытать крах и своей воли в том числе. Поэтому при заболеваниях поверхностных воли лечиться можно. Если они серьезные, а воля не помогает, начинает мешать. Потому что именно воля часто дает масштабные обиды. Ведь воля – это масштабное чувство. И оно выходит на масштабное взаимодействие с миром. Вот если в этот момент волевой человек, чем умнее человек, чем он более волевой, тем опаснее его обиды. Поэтому примите крах своей воли, как бы высших моментов. И снимайте обиды, в первую очередь, обращенные группам людей. Мой отец несколько лет пьет, у него уже букет болезней, повышенное давление, гайморит, бронхит, печень, желудок и так далее. Больше года не выходит из дома, только до палатки. У мамы уже опустились руки, помогите. Ну, посмотрим отца. Значит, что у отца идет? Смерть в поле возможная. Кто автор? Дети. Кто у них автор? Мать. У матери. Семикратное пожелание смерти мужу из-за унижения идеалов, желаний и так далее. Что у вас? Проблемы большие с гинекологией. Весьма и весьма. Значит, что получается? Мужчина информационное начало. Почему женщины никогда не были философами? Потому что для того, чтобы стать философом, нужно пройти как бы процедуру своей смерти. Должно быть отрешение. Чтобы понять мир, нужно отстраниться от него. Чтобы отстраниться от мира, нужно как бы выйти за его пределы. А мы связаны с миром своим телом, своими желаниями. Поэтому, чтобы стать философом, нужно как бы быть готовым умереть. А женщине умирать нельзя, потому что она должна рожать. Привязанность к жизни у женщины должна быть больше. Значит, привязанность к желаниям у женщины больше. Почему женщина называют символом греха? С одной стороны, она дает жизнь, она развивает желание, а с другой стороны, искушение зависеть от желания у женщины больше. Мужчина – информационное начало, а женщина – энергетическое. Поэтому для женщины, у женщины должно быть правильное поведение, у мужчины – мировоззрение. Поэтому женщине ветер в голове, скажем, ничего не понимает, но муж ее держит, все нормально, прекрасно себя чувствует, все нормально. Мужчина великолепно себя ведет, все идеально, с головой, так сказать, не в порядке, все, развалился. Значит, мужчина может себя неправильно вести, он должен правильно мыслить. Как говорят на Востоке. Слушай учителя, но никогда не делай то, что он делает. Так вот, что получается? Если у мужчины неправильное мировоззрение, то есть его мировоззрение направлено либо в сторону уничтожения, то есть повышенный деспот, или наоборот в сторону внутренней угодливости перед жизнью, желаниями, перед женщиной, то энергетика и поведение женщин начинает меняться. То есть и деспотизм, высокомерие, ненависть и угодливость – это зависимость от жизни и желаний. Значит, насколько мужчина становится рабом, насколько мировоззрение его позволяет это, настолько потом это быстро реализуется, как бы информация превращается в энергию в женщину. И если женщина начинает развиваться неправильно, то она невольно убивает своих детей, она сбрасывает на них неправильное отношение к миру. А мужчина больше зависит от детей. Если у детей проблемы почему-то, я раньше не понимал почему, в первую очередь страдает мужчина. Я это объяснял так, женщина должна выживать, Она рожает, а мужчина все-таки как бы начало информационное. Передал информацию, его можно выбирать. Поэтому, так сказать, за какие-то проблемы с детьми всегда расплачивался отец. А потом я думал, ну почему же все-таки должна же быть какая-то логика. И я понял, за неправильное мировоззрение мужчина расплачивается проблемами с женой, проблемами еще большими с детьми, а потом своими. Значит, посмотрим, почему. Значит, если взять мать, что у нее? Четырехкратная, ну и так далее. Сказать, внешнее, а там еще внутреннее. Значит, если брать отца, что у него по характеру? Характер хороший, плюс 70, мировоззрение, 4 раза хуже смертельного. Унижение женщины, критика повышенная, это уже зависимость от женского начала. И по прошлым жизням пожелание смерти себе из-за обожествления женщины, человеческой любви, отношения. Преклонение перед женщиной. Вот как выглядит сама схема. Вот сейчас говорят, что католичество в очень серьезном кризисе. Чуть ли не каждый второй священник, там, и гомосексуалисты, и так далее, и так далее. А, и символический, акт, который недавно произошел, помните, сперли ключи от рая в Ватикане. Вот, весьма так, это ситуация не случайная. Так вот почему? Потому что идет восприятие Бога как женщины. Это уже в какой-то степени женщина ведь символ чего? Энергии, чувства, желания. Мужчина символ информационный. Поэтому обращение к Богу как к Отцу, оно не случайно было. Конечно, Творец это все, к нему можно обращаться и как к ребенку, и как к отцу, и как к матери, и как к брату, и к сестре. Вот это, традиция на Востоке. То есть, во всех проявлениях божества. Но для человека, неразвитого, ему лучше воспринимать Творца как отца, потому что заторможены, именно те моменты, которые усиливают зависимость от человеческого. Кто может помочь? Вот это давайте смотреть. Мать вряд ли. Дети в какой-то степени могут помочь. Что у детей? В первую очередь снять критику отца. Второе – недовольство собой. Третье – страх перед будущим. То есть через работу детей над собой можно помочь отцу. Но если мать хотя бы в какой-то степени снимет претензии к нему, то это будет... лучше. Дело в том, что правильное восприятие мира информационное, оно достаточно быстро распространяется. И насколько у детей правильное восприятие мира, насколько на подсознание начинает выравниваться у родителей. Здесь идет процесс и туда, и назад, если когда ребенок маленький, энергетика родителей чрезвычайно мощно на него влияет, когда он более-менее оформился, то внешне он продолжает зависеть от родителей, а на тонком информационном плане однозначность полная. То есть, и причем, кто реально начинает находить путь к тому, как бы подключаются все остальные, идут положительные изменения. Так что помочь можно. Сегодня читал газету «Невское время» за 15 марта, где говорится об изобретении новой вакцины против СПИДа. Механизм ее действия заключается в усилении развития собственной системы защиты пациента. Вакцина, в общем, значительно увеличивает иммунитет клетки, дает нечто вроде толчка. По-вашему, такой подход может считаться оправданным? Или это все тот же механизм, что и все лекарства? Ведь в основе всякого развития лежит некоторый стимул, толчок. Ну, в принципе, я, когда смотрел вакцины, прививки, я считаю одним из самых лучших вариантов лечения. Почему? Когда у человека мало любви, начинается перетряска его физической информационной структуры. Начинаются болезни, неприятности, несчастья и так далее. Значит, перетряска его информационной структуры, она может давать соответственно что? Она может давать увеличение импульса, устремления к Богу и к любви. Вот на этом работает гомеопатия. То есть, идет раскачка на тонком плане и создается фон, который помогает человеку. Но дело в том, что когда я болею, когда я умираю, я понимаю, мое тело уходит, Здесь мне остается наработанные миллионами лет эволюции обращение к первопричине, к своей сути, к своему божественному. А когда я принимаю таблетку, где идет перетряска, здесь этого механизма, перетряска идет, да, где-то какой-то стимул пойдет, но он может быть совершенно недостаточным. Значит, о чем мы можем говорить? Что лекарство человеку, который направлен на добродушие, на любовь, на контакт с Богом, а одному может помочь, а второму, который озлобляется и не верит или боится, оно не поможет. Вот о чем идет разговор. Значит, лекарство, если человек правильно, скажем, направлен, если он готов меняться, то лекарство поможет ему в какой-то степени, считаю, этот процесс ускорить. Особенно если это лекарство как раз работает на именно так, как работает природа. То есть идет раскачка, идет какие-то моменты искусственного облегченного негатива, который потом позволяет человеку выровняться. Но ведь смотрите, что такое СПИД, я смотрел, это ревность. Почему не случайно гомосексуалистов и наркоманов гораздо больше? Это не только связано с тем, что, скажем, наркоманы, там, иглы не стерилизуют там, и прочее. Это связано с тем, что именно гомосексуалисты и наркоманы — это люди, у которых зависимость от желаний, то есть тема ревности огромная. А СПИД, он там и появляется. Человечество стремительно дает крен в сторону желаний. Энергетика Америки, которая сейчас пытается управлять всем миром, это энергетика обожествления своих желаний, своей воли. Вот мы хотим – все. И это достаточно сильно оказывает негатив на энергетику общества в целом. И всего человечества. Поэтому дальнейшее ухудшение, я думаю, оно неизбежно. Но в математике есть понятие доказательства от противного. То есть для того, чтобы мы шагнули в завтрашний день, должна быть ситуация невозможности пребывания в сегодняшнем. И вот сейчас идет усугубление всех отрицательных процессов. Но есть и положительные. Так вот, еще раз хочу подчеркнуть. Вот недавно читал статью о том, что Россия начинает лидировать в мире по скорости заболевания СПИДом. То есть уже около 2 миллионов человек заболело. Питер и Москва лидируют. 2 миллиона это означает где-то, 100 миллионов уже инфицированы. Пардон. Представляете, где мы живем? Так вот, как с этим бороться? Бороться, еще раз хочу подчеркнуть, у меня же были случаи, когда, так сказать, люди начинали молиться, меняться, вирус уходил, инфицированный. Это что означает? Это означает, что вирус живет, в первую очередь, не на физической, а на информационной основе, полевой. И если она становится неблагоприятной, то и микробы, и вирусы погибают. Человек начинает молиться, у него погибают, так сказать, анализы. На коже так определенное количество бактерий, помолился, болезнетворные бактерии погибают. Почему? Потому что полевая структура меняется, тело не успевает же так быстро измениться. Значит, насколько наша зависимость от желаний преодолевается, настолько мы, так сказать, не будем болеть. И даже если мы являемся инфицированными, мы в себе это можем преодолеть. Только нужно знать путь, куда идти. Так что я думаю, вот эта вот колоссальная проблема, которая сейчас вырастает перед Россией, уже грозит демографии России, это один из тех толчков, который заставит искать новые формы борьбы. Не внешние, а именно внутренние. Ведь сколько уже было сенсаций по поводу изобретения лекарства против СПИДа. И все они куда ушли? В никуда. Поэтому я думаю, и это лекарство очередное, оно выявит, что, скажем так, у 1% до улучшения. И это действительно достижение, это очень хорошо. Но вы сами понимаете, что борьба с тенью мало что дает. Потому что если мы не уберем причину, которая приводит к активизации вируса СПИДа, то появятся новые формы. Достаточно давно говорят о появлении СПИДа безвирусной. Вируса нет, а иммунитет падает до нуля. Значит, речь-то идет уже не о вирусе, а о нашем состоянии. Наверное, каждый замечал, в отношениях с близкими, кто нам все простит, мы жестоки часто, черствы и эгоистичны, с любящими и родными. А с чужими на работе или более жесткими людьми мы лебезим, улыбаемся. Как с этим бороться и почему так? Хорошая записка. Вы читаете после выступления записки все? Вас давно не видно в интернете. Вы сильно заняты. Понимаете, в интернете это оказалось тяжелой работой. Я отвечаю, и у меня перегрузки. А у меня, я последний начал себя диагностировать, я прилетаю в Питер, меня скручивает. Мне просто плохо физически. Я думаю, что такое? В Москве. Потом думаю, наверное, в Москве полегче. В Москве то же самое. Потом я понял. И я работаю в неправильном режиме. А начал смотреть, что я неправильно делал. Потому что я приезжаю и включаюсь в этот неправильный режим, а когда я отдохнул, идет ошибка. Я посмотрел, это связано с работой. Но почему я мало принимаю? Потому что я все-таки сорвал себя 2 года назад, когда на семинаре решил еще кроме лекции провести диагностику. Я ночью проснулся, чувствую, умираю. То есть, если бы я не молился, я бы точно умер. Но я, правда, умирал через месяц после этого. Энергии не было вообще. И у меня сейчас задача сэкономить энергию. То есть, вот исследования какие-то, вот самостоятельные, работа над книгой, они меньше берут энергии. А вот сажусь работать с интернетом, что-то происходит, энергии мало. Поэтому я не увлекаюсь ответами. Первое. Второе. Ответы мне нужны, потому что я многие вопросы из интернета беру и отвечаю на них в книге. Так что просто пока мало сил, но интернет мне очень помогает. Записки все проанализирую, потому что интересные, я рано или поздно на них отвечу где-то. Так вот, насчет записки интересны насчет отношений с близкими. Зависимость от человеческих ценностей происходит тогда, когда мы ненавидим, когда мы обижаемся, когда мы боимся. Это и есть отречение от любви. Но есть другая форма отречения от любви – обожествление любимого человека, его желания, его жизни. Я об этом говорил. С этого начинается. Как мы себя ведем, когда обожествляем любимого человека? Мы становимся рабом его человеческой сути. А человек, суть его, это желание и жизнь. Значит, мы становимся рабом его жизни и его желания. Мы начинаем ему угождать. Так вот, угодливость – это форма зависимости. Поэтому, когда мы любим ребенка и начинаем угождать ему, мы его развращаем. И если мы угождаем другим, если мы попустительствуем своим близким, а когда слишком начинаешь привязываться к близкому, тогда его желание, жизнь, закон, и начинаешь ему угождать, еще этого не понимая. И вот тогда идет развращение людей. А постороннему человеку, ему кто-то и как, и он делает, он исходит из своих чувств. И его чувства подсказывают правильное отношение. Сегодня улыбнулся, завтра можно унизить. И таких людей любят больше. Поэтому вот эта грань, ее нужно почувствовать. Потому что христианство, многие воспринимают христианство только так. Возлюби ближнего, значит, трясись над ним, делай ему все. Как самого себя. Мне нужны деньги. Кто от них откажется? Так что значит, деньгами снабжать все. Так они потом меня будут ненавидеть. Потому что я часто видел, чуть больше дашь, человек начинает внутренне. У меня была ситуация, я хотел какие-то там бизнес-крошечные дела, так сказать, сделать с одним человеком. Начали обсуждать. Потом смотрю, так сказать, ну поскольку у меня постоянные как бы, проблемы, мне бизнесом нельзя заниматься, я же знаю, сверху информацию дали, сбоку, снизу. Нельзя, но я все время периодические попытки делаю, чтобы успокоиться, что да, так и есть. Так вот, начинаю обсуждать. И смотрю, степень порядочности отношения ко мне. Оп, в 3 раза хуже смертельно. Думаю, так я же не проживу долго с таким партнером. Я ему звоню, говорю, ты знаешь, что их нет. Так действительно не было, и вряд ли бизнес получится. Просчитываю, степень порядочности ко мне, плюс 130. Вот тема. Что получается? Я его отфутболил, а он меня любит. А потом понял. Ему нельзя иметь больших денег. А если бы я начал, все-таки как бы, все-таки голова работает между нами. Все-таки я бы там что-то просчитал, пошли бы деньги, я бы повредил его душе. Ну и что? Соответственно, он меня ненавидит за то, что я повредил его душе. Вот и бизнес. Так что... Вот недавно у меня, так сказать, разговор был с женой, я говорю, Хотелось бы купить студию, мастерскую. Все-таки мечтаю быть художником. Быстренько допишу 8-ю, 9-ю книгу и буду художником. Но хотелось бы студию купить вот от пола до потолка. Она говорит, для этого нужны большие деньги, большая голова. Не хватает моего. Ну вот. Но я все равно мечтаю стать художником. Вот быстренько напишу 8-ю, 9-ю. Тем более, что как бы материал-то есть. Да. На чем мы остановились? А, так вот, что я хочу сказать. Я всегда говорил о чем? Что любовь не только дает, но и отбирает. Ведь Бог нам дает жизнь, но и отбирает эту жизнь. Бог нам дает возможности, способности, деньги, здоровье и отбирает их потом. Значит, когда мы чувствуем себя божественное, мы должны периодически и давать, и где-то отбирать, в чем-то ущемлять. И себя, и друг друга. Ведь процесс духовного развития заключается в том, что я должен периодически воздерживаться. Воздерживать свои все желания сексуальные, еды, просто мечтания, бизнес-желания, все что угодно. Вот развитие это в первую очередь любовь и ограничение. Значит, если я хочу помочь другому, я тоже должен к нему относиться иногда и жестко, и это нормально. А мы привыкли, что любовь это только забота, и забота не о душе, которая полезно ограничиваться, а о теле. И вот пока мы это так понимаем, у нас всегда будут проблемы. Вот это нужно почувствовать. И где-то нужно верить своему чувству. Если не хочется слишком, так сказать, трястись над близким человеком, а увеличить дистанцию, нужно верить своему чувству. Периодические моменты спадов и подъемов должны быть в отношении. А когда вот я с одним человеком говорил, ну, так сказать, это, кстати, записано, я говорю, у вас проблемы с женой, вы постоянно развращаете жену, у нее агрессия к вам. Я говорю, как это развращаю? Я говорю, да потому что вы трясетесь, вот не дай Бог этого не сделать, вот этого. Вы все время пытаетесь быть абсолютно нравственным к ней. У вас такая зацепка за нравственность, поэтому вы трясетесь над человеческим. Оно у вас слишком стабильно, она прирастает, и у нее возникает ненависть. Он мне через 5 минут говорит, вы безнравственно себя ведете. Я говорю, ну посмотрите на себя со стороны. Так вот, любовь к Богу есть и любовь к человеку. Чтобы любовь к Богу ощутить как высшую ценность, человеческая любовь должна перетряхиваться периодически. И если мы понимаем, что это нужно, и если мы не трясемся на стабильность, тогда мы развиваемся. Так что вот этот момент, я считаю, поймите, что боль не исключает любви. Поэтому делать больно себе или другим иногда полезно, если при этом есть любовь. Аллергический кашель и вообще аллергия. Ну, сказать, кашель это легкие это тема, сказать, дыхания, это, сказать, связано с жизнью. Значит, если у вас зацепленность за жизнь большая, значит, соответственно, может быть астматические моменты и так далее, аллергические и все что угодно. То есть через проблемы с легкими снижают концентрацию на жизни. Почему дыхательные техники так важны? В смысле, дают такой блестящий эффект излечения. Потому что дыхание – это жизнь. В нашем подсознании это намертво соединено. И насколько мы внутренне начинаем отстраняться от дыхания, то настолько мы реально отслаиваемся от человеческого. И тогда наступает излечение. Многие просто везде, когда касается дыхательных техник, вот там был вопрос, я в книге говорил, дайте дыхательные техники, которые создадут фон и помогут нам, так сказать, отстраниться, преобразоваться и так далее. Дело в том, что для того, чтобы давать такие рекомендации, должен быть специалистом в этом вопросе. Значит, я должен быть на практике смотреть, как люди дышат и делать выводы. У меня такой практики нет. Поэтому я могу сказать только одно. Что опасно, когда вы занимаетесь дыхательными техниками? Они дают такой мощный отрыв, что если вы увлечетесь, то это даст обратный эффект. Вот в одной из них я видел, там рассказывается такая история. Женщина пела. И начал, так сказать, делать задержки дыхания, стал лучше голос, вообще великолепно, так сказать, раскрываться стал ее талант. И вот перед каждым выступлением она делала постоянно, так сказать, мощные задержки дыхания. И вдруг перед выступлением начинает делать, и вдруг начинает краснеть кожа, половина тела белая, половина красная, а потом инвалидность и все остальное, ни о каком пении речи нет. Почему? А схема очень простая. Она переживает, она боится, она волнуется, и сейчас выступает. То есть она привязывает себя к жизни. И тут же она отрывает. То есть что получается? Шибко, чем тяжелее. Значит, если вы занимаетесь дыхательными техниками, то первое, только на положительные эмоции. Отсутствие положительной эмоции означает, нужно немедленно прекращать занятия. Вот меня часто спрашивают, говорят, вот бег трусцой. Все, помните как? Это же здоровье, это на всю жизнь бег. Потом стали сначала просто бег. Потом заметили, что стали спортсмены вымирать. И говорят, объяснить врачи не могу, ведь это же прекрасная зарядка, все. А я интуитивно почувствовал, почему они вымирают. Потому что когда он изможденный, с мукой на лице бежит, видно, что там здоровье-то не пахнет. Положительных эмоций у него не осталось. У него одна только мысль. Я буду здоров, мне это нужно. Поэтому нагрузку можно делать только пока есть положительные эмоции. А поскольку положительная эмоция формируется не сразу, то когда вы начинаете чем-то заниматься, нужно очень слабо, потихоньку. Резкий рывок, ваша положительная эмоция завалится, а внешний эффект сначала пойдет, а потом будет плачевный. Поэтому, если вы занимаетесь чем-то серьезным, очень медленно начинайте и все время следите, чтобы была положительная эмоция. А потом потихонечку, очень потихонечку увеличивайте нагрузки. И вот если вы держите непрерывно вот положительную эмоцию, вот тогда уже любая перегрузка будет работать на вас. Вот этот момент очень важен. А значит, если будете дыхательными техниками заниматься, то ни в коем случае нельзя в этот момент ни волноваться, ни переживать, ни бояться. Значит, нужно это делать в отпуске, отстранившись от всего, и, то есть имея силы и энергию, в первую очередь, еще раз подчеркиваю, положительные эмоции. А главная положительная эмоция – это чувство любви. Поэтому, если она у вас наработана, так сказать, тогда будет все нормально. Но почему молодежь дает себе нагрузки и идет стремительный рост? Старик дал себе нагрузку и с почестями похоронили. Потому что у него любви нет, а нагрузку он берет тоже. А у молодого душа наполнена любовью, поэтому он делает те вещи, которые, скажем, трудно представить, и идет развитие. А когда начинают в профессиональном спорте увечить молодежь, запрещая, я писал, улыбаться, смеяться, то есть давят положительную эмоцию, чтобы энергия больше пошла на внешний эффект. Вот так инвалиды получаются. Поэтому, так сказать, очень важно, кто выживает в профессиональном спорте, только внутренние, очень добродушные люди, жизнелюбые, оптимисты, их нагрузки не сломают. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, если вы начинаете заниматься техниками, будь то обливание водой, или дыхательные техники, и голод, это тоже техника и очень эффективная, очень аккуратно начинайте. Начинать нужно тогда, когда есть чувство полета. Поэтому желательно техниками, если каким-то заниматься, то утром, а не вечером. Утром есть энергия. Ну, сами почувствуете. Так что вот этот момент, как бы, я лишний раз напоминаю. Так. Последняя надежда. У моей 10-летней внучки нашли врачи сахарный диабет. В чем причина и как не допустить до инсулина? Обращалась к вам по интернету с этим вопросом. Читала все ваши книги, хожу на встречи с вами. К сожалению, 19-го смогу быть. Так, ну хорошо. Значит, что у вас здесь? Смерть детей и внуков. Семикратное пожелание смерти себе, когда шел крах человеческой любви, отношений и так далее. То есть, что сейчас у бабушки? Готовность принять травмирующую ситуацию закрыта. Запас будущего – минус 10. Готовность отдавать – минус 50. Что это означает? Готовность отдавать небольшая, значит, мы не отдаем энергию, а берем энергию, когда мы зависим. Когда мы ориентируемся на чувство любви, мы постоянно пополняемся энергией, и мы ее начинаем отдавать. Если у нас готовность отдавать небольшая, значит, мы уже зависим, и мы энергию не отдаем, а начинаем высасывать из окружающего мира. Мы зависим от окружающего мира. Поэтому любая перетряска окружающего мира, естественно, дает агрессию к любви и программу самоуничтожения. Значит, в первую очередь, что мы видим у бабушки? Сказать, совершенное неприятие перетряски глубинного уровня. Материально выдержите на 100 единиц. Прекрасно. Духовный на 70, чувственный, 3 креста. Это плохо. Две прошлых жизни и в районе 20 лет у вас была либо попытка самоубийства, либо сильное нежелание жить. Если женщина дает взрыв, уныние, недовольство собой, нежелание жить, то она может до седьмого колена своих детей завалить потом. Вот и вся схема. То есть вы не могли никогда по жизни принять крах отношения с любимым человеком, обиду, предательство любимого человека, крах надежд ваших, ну, вот чувственного счастья. Соответственно, в детях и внуках эта программа усиливается. И внучка травмирующей ситуации не может принять вообще никак. Значит, для того, чтобы она выжила, ей нужна необходимая, ежесекундная травмирующая ситуация. То есть раздробить. Что такое диабет? Это отсутствие инсулина. То есть это ощущение комы, смерти, готовность к ней каждую секунду. Значит, если вы через себя научите своих детей и внуков сохранять любовь в момент перетряски чувственного счастья, отношения, сексуальность, желание, жизнь, то тогда у внучки будет улучшение. Ведь понимаете, иногда диабет возникает как? Любишь человека, он обидел, не буду его больше знать. Бац, через полгода диабет. Отречение от любви. Желание, достоинство казалось лишь любви. Диабет. Другая ситуация. У человека попал в новую ситуацию, жутко неприятную для него, или унизительную, или пугающую его. И вдруг диабет. Почему? И там, и в обоих случаях зацепленность за жизнь и за желание. Только в одном случае идет страх за свою жизнь и угнетенность, а в другом случае страх за отношения. Но и там идет агрессия к любви. Один боится потерять отношения, и этим убивает любовь. Другой рвет чувство любви, отношения, когда ему нужно быть с любимым человеком. Но везде одно и то же. Повышенная зависимость от человеческого счастья. Человеческое счастье на первом месте, а любовь божественная на втором, и поведение, которое направлено против любви. Так что начинайте с себя, и тогда, поверьте мне, это не так сложно девочку вытянуть. Вот себя вам вытянуть будет гораздо сложнее, потому что если вы бабушка, если вы читали все книги, если вы до сих пор не можете принять травмирующую ситуацию, значит вы накрутили очень прилично. Что там? А по ненависти обиды у вас закрыты, это радует. А по обидам и страхам очень много. Вот с этим и работаете. Хочу спросить, как обосновать то событие, что произошло в октябре 2002 года в моей семье? Я после 17 лет совместной жизни признался своей жене в том, что гулял и изменял ей все это время. Что это было? Ее лечил или спасался? Конечно, лечили, конечно, спасались. Завалил ли я троих детей? Прочитал все книги и смотрю видеокассеты. Ну, значит, посмотрим, что у вас. У вас неплохое поле. Что у жены? Семикратное пожелание смерти мужу в плане идеала. Лечили, значит? Но плохо лечили. Пока еще мне как бы не важно. Ревнуют тех, кто не изменяет. Потому что чем мужчина дает большую стабильность женщине, тем больше она боится потерять эту стабильность. И начинается сначала страх, а потом все остальное. Мне один, я помню, пациент диагностировал, вот надо это в книжку отнести. У него аритмия, сердце просто останавливается, пару раз чуть не умер. Я говорю, у вас поле неплохое. Он говорит, да я уже понимаю, называть женщиной. Я говорю, ну называйте. Жена. Нормально. А любовница? Я говорю, оп, вот любовница боится вас потерять. Пускай позвонит. Она мне звонит. Я говорю, вы боитесь его потерять? Да. Я говорю, все. После этого я вам говорю, если вы будете перед ней, так сказать, на цыпочках плясать, чем вы больше о ней будете заботиться, тем больше она будет бояться потерять вас. Начинайте хулиганить. Ставьте в ту ситуацию, когда она вас может потерять многократно. И тогда она больше будет на любовь ориентироваться, чем на стабильность и все остальное. Поэтому чем больше мужчина заботится о стабильности, тем быстрее жена его начинает ревновать. Поэтому главное упущение, я считаю, автора записки, это то, что признаваться надо было раньше, каждый раз признаваться. А потом цветы дарить, извиняться. И в конце концов махнула рукой и сказала, да гуляй сколько хочешь, только веди себя нормально дома. Так что... А у детей, кстати, неплохо. У сына неважно. Плохо у сына. Потому что сыну передалось ваше самолетство. То, что вы себя укоряли, а у сына превратилась в программу самоуничтожения. У сына может быть очень большие проблемы с мочеполовой системой. Если что-то происходит, Это происходит свыше, это не случайно. Поэтому, еще раз хочу подчеркнуть, как бы ни страдало мораль, нравственное соотношение, любовь страдать не должна. В нахальстве, как и в скромности, должны быть свои пределы. Не допускайте, вот какая-то критика, вот я нехорошо поступаю, это как бы естественное явление. Но если вы начнете перебарщивать, это очень проблемно. Поэтому еще раз хочу сказать, самоедство и самокритика только разрушают. Если вы считаете, что вы неправильно поступали, значит в душе мало любви. Устремляйтесь к любви, тогда вам легче будет и жену правильно воспитывать, и себя. Если все хорошо, все получается, все удается, то это плохо. Как себя вести в подобной ситуации? Понимаете, какая ситуация? Мы, когда у человека чувство любви идет, вот он его держит, все будет хорошо. Просто нужно, так сказать, в этом плане идти дальше, и все нормально. У каждого из нас периодически бывают хорошие моменты. Просто когда вам хорошо, старайтесь вот, благодарить Бога, сказать, ощущать, то есть вот эта энергия, которая у вас рождается, радость и счастье, отдавайте Богу, чтобы она вас не переполнила и потом не стала плохо. Вот понимание того, что раньше человеку хорошо, он что делает? Жертву отдает, чтобы не зацепиться за свое хорошее. Момент потери. Поэтому, с одной стороны, вы обращаетесь к Богу, вы отдаете, Богу не нужны наши деньги, Богу нужна наша любовь. С одной стороны, вы даете Богу любовь, с другой стороны, где-то можете ущемить себя во внешнем плане. Сказать, благотворительность, просто кому-то помочь, это выровняет. Огромное чувство тревоги перед катастрофой. Жалко все вокруг, деревья, животных, людей. Огромное чувство жалости ко всему, но почему-то жалко и вас. А я чем хуже? Деревья и все остальное. Дело в чем? Вот как раз это классический вариант повышенной привязанности к жизни. Когда человек привязан к жизни, зависит от нее, ему он понимает, что скоро все умрет, и лектор тоже, жалко и лектор, и деревья. Вот это и есть зависимость от жизни. Такой человек крови боится, и страх повышенный, ну и так далее, и так далее. Поэтому вы не переживайте, мы на тонком плане продолжаем существовать. То есть форма сбрасывается, а содержание продолжает развиваться. Потому что когда вы, так сказать, за оболочку заглянете, там все нормально. Летом прошлого года нашей дочери приснился страшный сон. Она кричала, после чего начала заикаться. Мы молимся вместе с ней, учим ее сохранять любовь к Богу, не ждем быстрых результатов. Интересно то, что она снова заикается, то все резко проходит. Причем воспитатели детского сада не верят, что она заикается. Помогите, пожалуйста, разобраться с этим случаем. Давайте рассуждать логически. Вот смотрите. Девочка находится в детском саду. Ей около 3 лет. 3-5 лет идет контакт с будущими ситуациями. То есть идет событие любое размытое во времени. В конечном счете, вот я в 8-й книге пишу, любое событие, ситуация, размыто во времени так, что охватывает всю Вселенную. Поэтому... Но на тонком плане оно как бы обобщено. Поэтому если взять всю Вселенную, это одно единственное событие, раскрученное в различных проекциях и в различных слоях времени. Так вот, что получается. Вот должно произойти какое-то событие. На тонком плане оно подходит ко мне периодически. Так вот, главные моменты испытания – 3-5 лет. Вы знаете, ребенок еще плачет, может быть, вам выйти. Это тоже как бы умение сохранять любовь в момент каких-то. Вот у ребёночка, кстати, страх. Какой-то страх, момент переживания и так далее. Значит, маме нужно страх снять. Так вот, что получается. Подходит к ребенку какая-то ситуация. А у девочки, это от матери идет, идет оценка ситуации повышенная и критика. Значит, мать, вероятно, когда были неприятности, муж обидел или что-то, она мыслями долго себя накручивала, давала осуждение. Механизм этот заложен в дочери. В будущем с ней произойдет ситуация по перетряске, а ее готовность оценить и осудить еще больше. Значит, это может стоить жизни ее детям и здоровья ей. Что нужно сделать? Нужно заблокировать сознание, которое будет давать осуждение. Блокировка сознания в том числе идет через заикание. Поэтому девочка выходит ночью на ситуацию будущую. Ночью тело связано, значит, выход на тонкие планы и на будущее облегчен. Ей дают эту ситуацию, она ее категорически не принимает. У нее идет взрыв концентрации на сознании, тут же блокировка сознания. То есть, если мышца перегружается, то в какой-то момент происходит выключение ее. Если железа повышенную дает нагрузку, то потом она отказывается работать. А отношения – это поджелудочная железа. Если мы в отношениях все сильнее увеличиваем напряжение, идет мощная перезагрузка поджелудочной железы, она либо атрофируется, либо отказывается работать, и диабет получается. Мозг – это тоже железа, как считали в средние века, в этом есть свой резон. Поэтому, когда мы передаем перегрузку сознания, а перегрузка идет через осуждение, неприятие, мозг пытается справить, управлять всей Вселенной, он не принимает ситуацию. Начинается резкое либо ослабление памяти, либо заикание. Заикание – это еще тяжелее. Когда в пожилом возрасте, когда человек часто осуждал, то просто идет атрофия памяти и, соответственно, сознания. Так что вспоминайте, особенно мать, вспоминайте все моменты, когда вы логически долго накручивали себя, осуждали, и снимаете оценку ситуации. Но учитесь тормозить сознание. Вот я недавно говорил с одной женщиной, она говорит, вы знаете, здесь блестящий момент, который я пользуюсь. Вот роман, я говорил, «Унесенный ветром», почему он стал таким известным? Из-за одной фразы. Я не буду думать об этом сегодня, подумаю завтра. Все, оценка ситуации закрыта сразу. А завтра уже человек не будет думать об этом. Вот, пожалуйста, техника. Он плохой, но пока я придержу свою оценку его поведения. Это одна из форм торможения сознания. Есть формы торможения сознания, их десятки. Это и, сказать, когда плохо вода смывает. В первую очередь торможение сознания – это молитва, потому что любовь поднимается выше сознания. Но часто мы не можем поверхностного возбуждения снять, и тогда какие-то моменты, сказать, вот он, один из моих друзей, он говорит, когда вот чувствует, начинается обида или что, я говорю, начинаю задерживать дыхание, чувствую, отпускаю. Тоже отстранение. Так что я уж не буду об этих техниках говорить, их достаточно много. Но периодически тормозить и сознание, и желание необходимо. Торможение сознания – это снятие оценки ситуации. Это снятие мечтаний о будущем и анализа прошлого. То есть это вот ровно, спокойно. Я вижу во всем божественное. Все. То есть моменты вот такого выключения сознания и желания, они весьма полезны. Так. Но если продиагностировать девочку, то это еще информация идет с ее... А ну правильно, ее дети, потому что дети вряд ли появятся на свет, то есть в районе 14 лет у нее могла быть угроза для жизни, избиение какое-то, она это не принесла бы вообще. Семикратная пошла бы программа самоуничтожения. Ну вот и сам механизм. Ну какая ситуация эта деталь? Вы пришли бы к ясновидящей, она сказала, вот ее могут чуть ли не убить 14 лет, вы пропали, вот вам приворотное или какое-то зелье, все будет нормально, карма почищена. Ну, сами понимаете. Если люди больше не любят друг друга, но живут вместе, влияют ли они друг на друга? И если живут отдельно? Вы знаете, иногда люди считают, что не любят друг друга, а внутри чувство любви есть. И иногда, когда они живут вместе, это как раз тренировка, чтобы создать дружеские отношения. Поэтому я всегда подчеркиваю, что когда супруги сначала друзья, а потом любовники, тогда семья живет. Тогда легче и снять обиды и так далее. Потому что что такое дружба? Это любовь без секса. Так что дружба полезна, дружить полезно. Дружба – это отдача. Я говорил, как я вышел на параметр отдачи. Я всем, для всех своих друзей постоянно делал ту сурю, ко мне относится как-то странно. Кладовщик. Думаю, а почему? Потому что, ну, надо периодически приходить друг другу и говорить, займи. Мне одна женщина говорит, вот у меня подруга постоянно пытается занять деньги. Я один раз занял, а не отдала, другой раз. Я говорю, ты пойди, говорит, тоже займи. Так она же знает, что у нее нет, а у меня есть. Я говорю, ну и что? Постоянно тренируется в отдаче. Займи у нее по раз небольшую сумму, у нее на душе теплее станет. Она к тебе лучше будет относиться. Так что... Еще раз говорю, мы, христианство – это колоссальное понимание мира, но оно разделилось на две ветви, я считаю, и та, и другая не несут в себе того потенциала и не совсем понимают то, что было сказано Христом в свое время. Ну а сейчас то время, наверное, когда нужно это все понять и осмыслить. Как узнать, начались ли глубинные изменения внуков, предков? Вы знаете, моя одна знакомая сказала, я по детям вижу, как я меняюсь. Дети, так сказать, спокойно относятся к миру. Один из моих детей, она говорит, сказал недавно, фильм «Титаник» она смотрела, говорит, чего ты, мама, переживаешь, что много людей погибло? Душа продолжает жить. Это дано Богом. Так что здесь бояться не надо. Она говорит, ты где про это прочитал? Нигде. А где услышал? Нет, я просто знаю. То есть ребенок мудреет. Дело в том, что у взрослого сознание закрывает интуитивное познание мира. А у ребенка оно открыто. Поэтому ребенок нам говорит те вещи, которые философ не часто додумается. Матери только нужно помочь ему подойти к этому источнику, универсальной информации, которая называется любовь. На улице незнакомая женщина остановила жену моего брата и сказала, что он скоро умрет. А самой жене снилось, что у нее выпадают зубы. Кому в этой ситуации нужно работать? Ну, вы знаете, в первую очередь женщине. В первую очередь женщине. Попробую, имен нет, попробую взять. Так, жена брата не берется, а вот брата через вас можно посмотреть. У брата поле сворачивается. Его нежильцы, двое детей. Автор он. Программа самоуничтожения и законничества отношений. Вот как раз мы об этом говорили. То есть он ради поддержания отношений готов себя, так сказать, втоптать в грязь и так далее, и так далее. То есть у него пошло преклонение внутреннее перед женой, перед отношениями пошла программа самоуничтожения. То есть в малейшей, как бы неприятной ситуации, тут же он виноват. То есть что-то произошло, он начинает корить себя. Дело в том, что часто женщина, которая чувствует, что она берет власть над мужчиной, ей это приятно, она им управляет, она считает, вот теперь семья сохранится, стабильность. Женщина начинает работать на стабильность. И чем больше она укрепляет чувство стабильности, усиливая вину, самоедство мужа, тем быстрее он может погибнуть. Поэтому здесь, судя по всему, такая ситуация. Это то, что называется, я не знаю, как это сказать, подчинение жизни слишком, в обычной жизни, так сказать, слишком порядочной называют. А, сказать, вот это самоедство внутреннее, самоукорение – это страшная вещь. Так что здесь, вы понимаете, здесь мировоззрение его. Кто может помочь? Вы можете помочь, его брат. Что у вас? У вас смерть поле у самого. Неплохо. Восьмикратное пожелание смерти женщине, которая изменит, оскорбит. У него самоедство, самотоптание, а у вас готовность уничтожить женщину, которая вам изменит. А механизм-то один и тот же. То есть у вас идет обожествление человеческой любви и отношений. Значит, насколько вы снимете претензии к женщинам, через которых вас лечили, настолько и брату поможете. Потому что у вас обоих ситуация очень неважная. Еще раз говорю, и ненависть, и угодливость – это проявление одного и того же. Когда мы ненавидим и топчем, и когда мы присмыкаемся, мы зависимы. Вот это желательно понять. Вопрос, на что необходимо обратить внимание, если рождается ребенок с отсутствием твердого и мягкого неба? Попробуем взять. Идут высшие моменты желаний, связанные с будущим. Дело в том, что род это желание. Если проблемы с деснами, с зубами, с этим районом, значит, тема желания, ревности и так далее. Значит, если отсутствие твердого мягкого неба, скорее всего, здесь у матери огромная чувственность, масштаб которой значительно превышает запас любви. Понимаете, мы развиваемся принудительно. Если у человека запас запасе много любви, то и меньше в два раза человеческого счастья, он великолепно живет. Но развития не будет. Зачем ему сказать, а мне больше не надо ни денег, ничего, хорошо себя чувствую. Поэтому все богатые тогда не несчастные люди, это первооткрыватели. Он идет вперед и, сказать, отстает, и потом начинаются большие проблемы. То есть любовь его не догоняет. Он потом начинает вырождаться, умирать. Но он идет, он первооткрыватель. Поэтому, вот, кстати, любопытный момент, журнал «Караван», Поль Гетти. Слышали его судьбу? Очень интересно. Ведь 30 лет назад состояние 2 миллиарда долларов, это было колоссальное состояние. У него там 5 детей, кажется, было. Представляете эмоции детей? Папа скоро крякнет и заживет. И вдруг Поль Гетти завещает 2 миллиарда долларов своему собственному музею. И ни копейки не оставляет детям. И, ну, как бы подала наша советская пропаганда. Представляете, негодяй до чего докатился. А потом я понял, когда прочитал это, я понял, что он почувствовал, что его дети должны все погибнуть. И если он им не оставит денег, это будет унижение желаний, тогда они спасутся. И вот один из его детей прочитал, что в семье Кеннеди были похожие проблемы, родственники перестали, так сказать, друг друга ненавидеть, осуждать, и пошло все на плюс. Он рассказал всем братьям, сестрам, и у них пошли дела. Так вот, еще раз хочу сказать, мы развиваемся принудительно, поэтому наша чувственность, а значит наше желание, а значит наша возможность иметь деньги, способности, интеллект, периодически обгоняет чувство любви. Но вот это дается почему-то так, шлеп и все. Может быть, мы хотим, мы на это настраиваемся, но оно дается вот так, легло и все. Вот любовь так не ложится, нужно зарабатывать. Ей нужно стремляться своей сутью, своим существом, своим пониманием, мировоззрением, характером, телом, душой, чем угодно. Так вот, вот этот вот значительный дисбаланс между нашими возможностями и запасом любви, он и дает часто тяжелейшие заболевания, особенно у детей. Потому что у ребенка по инерции, скажем, у матери чувственность там в 10 раз выше нормы, ребенок еще может выжить. Значит, для того, чтобы он как-то выжил, должно быть унижение чувственности. Если мать жестко принимает штыки, это унижение чувственности, то у ребенка будет уже чувственность не в 10 единиц выше, а в 20. Все, инвалид. Поэтому познание, развитие идет через патологию. Поэтому мы должны чувствовать знаки. Чем более мы талантливы, тем больше боли мы должны испытать, поддерживая свои таланты, и подталкивание к любви, и заботиться о накоплении любви. Еще раз хочу подчеркнуть, мы подходим к тому времени, когда наша чувственность, а значит наш интеллект, способности вырастут намного больше. Они вырастут где-то в 5-7 раз выше среднего уровня. А закрыть мы можем, ну, наверное, раза в 2-3 меньше, со всеми вытекающими. Я прочитал ваши книги. Мне 21 год, у меня проблемы с личной жизнью. Точнее, ее просто нет. Подскажите, в чем причина? У моих подруг похожая ситуация. Не знаю, какие вы книги читали. Мы только о личной жизни вообще-то и говорим. Я же 10 лет только о личной жизни и говорю. Ну, в чем причина? Готовность принять травмирующую ситуацию – закрыта. Запас будущего – закрыт. Готовность отдавать – ни за что. Какая тут личная жизнь может быть? Так что, кроме прочтения моих книг, надо еще поработать немного над собой, и все будет хорошо. Если на фоне всего хорошего приходит раздражение и недовольство, что это, откуда? Вот я замечал, вот, что у меня периодически выскакивает раздражение и недовольство, потом понял, идет развитие. Как только влетаешь на масштаб гораздо больше чувств желаний, становишься незаметно рабом своего желания. И уже когда что-то идет против желания, возникает тут же раздражение и недовольство. Вот и вся схема. Поэтому, с одной стороны, нужно уметь умерять свои желания периодически, а с второй стороны, нужно постоянно, так сказать, нарабатывать соединение с Богом. Но, поверьте мне, гораздо легче раскрутить желание, чем научиться любить. Поэтому все-таки желание желательно сдерживать. И насколько мы умеем сдерживать себя в одном, в другом, настолько потом мы можем это получить. Вот почему, скажем, многие... вот сейчас на Западе пошла модно. Вот я читаю, миллиардер живет в Англии, швед, состояние 7 миллиардов евро, ездит на Ниве. Питается, как раньше питался. Почему? А потому что там говорится так, что когда награбил, убил, там все остальное, то возникает комплекс. И чтобы этот комплекс закрыть, нужен огромный Мерседес и все остальное. А когда честно заработал, ну как жил, так и живет. Ну есть деньги, ну домик за 20 миллионов долларов построил. Но ему нравится небо, вот он на ней ездит. Так вот на Западе сейчас пошла мода, повальное увлечение. Все богатые под нищих работают. Очень скромно питаются, так сказать, непрестижные машины и так далее. Потому что почувствовали, что это богатство начинает душить и как повредить душе. Вот такая пошла любопытная тенденция. Бедные хотят стать богатыми, богатые – бедными. Значит, скоро, наверное, будет равенство. Мне кажется, я действительно отношусь к тем людям, которым легче умереть, чем измениться. Я живу разумом, не могу почувствовать присутствие Божественного в жизни. В людях, во всем происходящем. Мне кажется, что у меня совсем нет души. Вроде бы осознаю, что все вокруг это Бог, но именно осознаю, а не чувствую. Пробую молиться, но понимаю, что делаю это только для того, чтобы выздороветь. А мне все хуже и хуже, растет фибромиома. Знаете, когда кто становился монахом, отшельником? Вот Серафим Саровский. У него ведь ни одного его с братьев и сестер детей не было. Весь род вымер. То есть по роду идет масштаб чувственности такой, что ну не закрыт. Поскольку есть добродушие и готовность устремиться к любви, люди набожные, верующие, то сказать, не болеют, не умирают, но обеспечить потомство не могут. Слишком масштабный, так сказать, талант получили. И Серафим Саровский это чувствовал. Вот поэтому он и усиливал. Как бы искусственно усиливал негатив для того, чтобы отстраниться. Почему там тысячу дней там на коленях стоял, на камне молился? Так вот, монахами становятся те, кто чувствует, что не может он свои чувственные желания преодолеть. Значит, нужно, вот для чего и кандалы, и вериги одевали. И вот в Киевской лавре мне рассказывали, там вот эти пещеры, куда монах заползал, и там молился, ему только еду подавали и воду. И когда он переставал, там спускали, и когда он переставал брать, значит, умер. То есть он чувствовал, что ну, не преодолеет. Лучше пускай вот медленная смерть, непрерывные молитвы, хоть как-то вот эту тенденцию свою опасную закрыть, которая убивает его душу. Так вот, попытайтесь себе создать худшие условия. Найдите то, что, так сказать, сначала потихонечку тренируйтесь, иначе себя сломаете. Идите на дискомфорт, сказать, на определенные лишения. И молитесь. То есть мы божественное чувствуем, когда теряем человеческое. Значит, начинайте отщипывать от себя это человеческое. В комфорте молитва не будет работать. Создавайте себе дискомфорт. Постепенно, все больше. И в конечном счете почувствуете. Потому что вот я, когда начинал свои исследования, у меня привычка с детства. У меня голова 24 часа в сутки работает. Если я о чем-то думаю, я... Через 10 лет могу сказать, вот 10 лет назад я этот вопрос не понимал, сейчас я помню. Вот. И, соответственно, возможность обобщения, аналитические и так далее, способности. Какая тут любовь? Я всегда был дико раздражительным и мстительным. Вот я с этим багажом, когда вышел на кармические структуры, тут же бабах, мне дает ситуация, я не принимаю, рак, диагноз, что делать? Сознание мое мне не помогло. И вот тогда я сознание отбросил в сторону вместе с телом, ненужное, и начал искать, что мне может помочь. И в Библии нашел слово «любовь». Так вот, ничто так не помогает ощутить любовь, как прохождение мнимой или близко к реальной процедуре к смерти, или, во всяком случае, серьезные ограничения. Вот когда мы начинаем себя ограничивать, постепенно зная, что это нужно, тогда легче ощутить любовь. Неужели люди с низким уровнем сознания и масштабом желаний, например, некоторые народы Африки, исповедующие шаманизм, обречены на вымирание? Да не только народы Африки. Я пока Европу и Америку вижу, так сказать, не в лучшем свете в этом плане. Насчет отсталых народов. Я не знаю, как этот процесс трансформации будет происходить, но, понимаете, Кому много дано, с того много и спросится. Поэтому, вот, может быть, вот эти вот отсталые народы, сказать, для них вот это вот постоянное лишение, потери, оно может быть в какой-то степени их защитит. То есть они, сказать, не выдерживают натиска цивилизации. Но если, скажем, они отстранены от цивилизации и заторможены, то они могут существовать, они могут выжить. Это первое. Второе. Есть еще кармические моменты, то есть прошлая жизнь. Вот мне задали вопрос, почему народы Африки вымирают? Вот они, так сказать, и спят, и все остальное. А я к какому выводу пришел? Жизнь появилась из Африки. Произошла. Я потом прочитывал, я это читал в научных статьях и сам когда смотрел, это где-то вот район Южной Африки, район Мадагаскара, вот там, как бы, выход на сушу из океана, вот первой жизни и потом развитие. Так вот, когда проблема ребенка, должен страдать его родитель, чтобы его очистить. Человеческая цивилизация где-то на грани гибели, значит, перетряска должна быть у родителей. Родительским континентом является в этом плане Африка. Поэтому Африка, как бы болея и умирая, очищает и спасает нынешнее человечество. Второй прародитель нынешнего человечества – это Израиль. Современное, так сказать, все современное человечество, вся современная философия, мировоззрение, где лидерами это, они идут оттуда. И третье, когда как бы родитель не мучился, если ребенок уже слишком накрутил, то и ребенок болеет. Так вот таким достаточно тяжелобольным ребенком, я думаю, можно, так сказать, видеть Америку. Вот, так что, вы понимаете, шаманизм, когда вот многие люди атеисты, но он от любви никогда не отречется, и поэтому его трансформация возможна. А второй верующий, но постоянно критикует, осуждает, и что дальше? Поэтому, если человек просто в силу низкого уровня развития, там, язычник, то это еще не так страшно, как именно его неправильное мировоззрение и готовность осуждать. Значит, здесь главное готовность любить, а не уровень развития, считаю. Ну, посмотрим. Чем, на ваш взгляд, в последнее время вызваны столь неудачные выступления спортсменов в городе на Неве, особенно в игровых командных видах спорта? Ну, вы же понимаете, что команда побеждает тогда, когда в ней есть единство. Это есть командные виды спорта. И почему в советское время всегда они побеждали? Потому что вот это единство позволяет работать как единый организм. И тогда силы увеличиваются. То есть сила каждого игрока намного больше, чем его реальность. А Россия, она, вот этот период распада, разрушение единства, попытка принять западную психологию, отсутствие, так сказать, у нас объединяющих начал, у нас нет как бы вот того, вокруг чего могли бы объединиться. Мы не говорим о морали, о нравственности. Чем раньше занималась наша культура, искусство, объединение всех? Чем сейчас занимаются наши представители культуры, искусства? Зарабатыванием денег. Естественно, командные виды спорта будут слабыми. А выживание любого организма идет тогда, когда есть высокий уровень единства. И если этот уровень единства у нас не будет обеспечен, тогда тот, у кого выше уровень единства, должен нас завоевать. Ну, скоро будем называть себя не по фамилии, имя, отчество, а сами понимаете, как там у китайцев принято. Потому что у них как раз вот этот момент единства намного выше. Так природа устроена. Если организм дробится, теряет уровень единства, он не жизнеспособен. Так вот мы еще недавно, нас объединили серьезные проблемы. Чечня вот не зря... Я считаю, то, о чем я думал, по телевизору озвучили. Что если бы не Чечня, то Россия распалась. А так стало ясно, что страны фактически нет, вооруженных сил нет. И это в какой-то степени застало объединиться. Но у нас до сих пор еще нет того, вокруг чего мы можем реально объединиться, ощутить себя единым целым. И, но это, я думаю, предстоит, потому что у нас огромный потенциал. Внешне практически ничего нет, а внутри потенциал очень высокий. Ну, на этой оптимистической ноте я хотел бы закончить. Я желаю всем... А почему? Потому что единство идет через любовь. Чем больше любви, тем больше ощущения другого. Так что вам желаю любви, единства, радости.